следующий раз Ботвинник, как и обещал, привел ребят. Кроме него их было трое. На всех были махровые халаты, и судя по распаренным щекам и мокрым волосам, они только что посетили какие-то водные процедуры. С собой они принесли карты и бумагу для записи. Один визитер произвел на Лену довольно серьезное впечатление. Во-первых, из-под его халата торчали не голые ноги, как у остальных, а генеральские брюки с широким красным лампасом. Но дело было даже не в лампасах. Он чем-то напоминал майора в пятнистом камуфляже, который делал уколы перед сменой. Но не просто походил на него лицом, а как бы воплощал предельное развитие такого человеческого типа. Если бы 50 майоров, голодных и свирепых, заперли в темном подвале, через неделю открыли дверь и выпустили единственного оставшегося в живых, а потом еще 20 лет растили его до генерала, возможно, получилось бы что-то похожее. Но, как ни странно, это жутковатое лицо оказалось рядом с румяной рожицей Ботвинника по-детски беззащитным. Остальные двое выглядели уныло. Один был бородатым крепышом, похожим на инженера из сектантов, а другой почему-то все время поворачивался к Лене согнутой спиной, и она его толком не разглядела. Оба вели себя заискивающе и были, судя по всему, какой-то подчиненной мелюзгой. Если Ботвинник и помнил про Лену, он никак этого не показал. Брав со стола закуски и напитки, гости расселились на круглом диване и стали играть в преферанс. Вскоре один из них попросил отключить музон, и до конца смены Лена с подругами наслаждались забытым бездельем и тишиной, которую нарушали только голоса игроков. Лена прислушалась к разговору. Он шел о чем-то странном. Постепенно она стала понимать, что гости обсуждают то самое боевое НЛП, которое было полной загадкой для автора «Женихов России». «Седьмую форму отрабатываю», — сообщил генерал. «Сначала подстройка и ведение, затем разрыв шаблона, потом опущение и присоединение, да?» «Правильно», — согласился Ботвинник. «А вот ты говорил в прошлый раз, Миш, что седьмой обязательно полный разрыв шаблона. Что значит полный?» «Бывает еще частичный, товарищ генерал». «А какая разница?» «Если теоретически объяснять, долго и сложно. Лучше на конкретных примерах полный разрыв. Это, например, соси хуй ебаной матери. А частичный — это соси хуй пожилого зайца. И при этом обратите внимание, что соси хуй от станового сурка — это опять полный разрыв шаблона, понимаете?» «Чего ж тут непонятного?» — недобро прошептал генерал. «Ты, Миш, лучше вот что скажи. Обязательно сперва опущение, а потом присоединение? Или можешь наоборот?» «Как ляжет», — сказал Ботвинник. «Вы, товарищ генерал, не зацикливайтесь на теории. Боевой НЛП — это практика. Главное, на груши все время пробуйте, нащупывайте точки». Генерал повернулся к бородатому крепышу. «Слышь, старый Перун, потренируемся?» «Я не старый Перун, товарищ генерал», — ответил тот угрюм. «Моя фамилия Громов». «Уемов! Ты перед тем, как старших поправлять, и защеки его, чмо пернатое. Еще раз клюв разинешь, я тебя так по залупе размажу, что одно кукареку останется. И то за шкафом хуй найдут, гондон звериный. Ты у кого вообще мозг полоскаешь, маркетолог ебаный? Меня знаешь, сколько таких хуй умерло?» «Обидные слова, товарищ генерал», — отозвался бородач, равнодушно перебирая карты. «Жесткие и несправедливые. Какой же не маркетолог? Я эксперт». «Ну как?» — повернулся генерал к Ботвиннику. «Да на троечку. Подстройка нормальная, а дальше съезжаете». Генерал нахмурился. «Погоди, Миш», — сказал он. «Я чего-то и сам перестал понимать. Я шаблон ему порвал или нет?» «Конечно нет», — ответил Ботвинник. «Не успели. Вы ему не шаблон рвете, а инфлектируете негативный дабл-байнд». «Дабл-байнд?» — удивился генерал. «Это когда две противоречивых установки». «А где?» «Вы ему говорите, вынете щеки. А теперь подумайте за него. Если он за щеки вынет, вы же сами его из эскортного сообщества через 5 минут и попросите. Вот у него внутренний конфликт и пошел. Ему теперь не до шаблона». «И как вырулить?» Ботвинник чуть подумал. «Снять угрозу, вернуть надежду. Допустим, вместо кукуряку дать тихое кукуряку для журнала «Эскорт». Только надо следить, чтобы хоть за шкафом отставал от пакета с кукуряку минимум на 800 миллисекунд, чтобы префронтальный кортекс успел отработать, поэтому говорите не слишком быстро. Тогда проходим». Генерал задумчиво почесал подбородок. «А вот когда находит, ну за шкафом», — продолжал Ботвинник уже другим тоном, теплым и чуть заискивающим, «Это очень грамотно и тонко, товарищ генерал. Даже, я бы сказал, талантливо, елки сраные. Потому что тут мы имеем полный разрыв шаблона на подсознательном плане». «Почему на подсознательном?» — снова нахмурясь спросил генерал. «Как почему? Ну подумайте сами. Откуда за шкафом пульт? Только из подсознания». Клиент еще ничего понять не успел, а там уже брешь, как в борту Титаника. А вы в эту брешь сразу два новых пуля подкидываете для закрепления, чтобы он уже никуда и никогда не съехал. Я бы сам так не придумал, чувствуется стратег. Все-таки силовая башня есть силовая башня. Генерал благосклонно прокашлялся. «Ты что ж, каждый раз так глубоко анализируешь?» «Я уже не анализирую», — ответил Ботвинник. «Все на интуиции. Постепенно вырабатывается такой тип информатора максимальной эффективности, по которому плывешь, не думая. Приходит с опытом». «Надо бы схему записать», — сказал генерал. Ботвинник махнул картами. «Про схемы вообще забудьте. Когда будете на поражении применять, они не помогут. Что такое боевой НЛП? Это спонтанность и сенсорная очевидность, чтоб, как говорил мой сенсей, горелыми перьями пахло. Я тоже когда-то от головы шел. Мол, шаблон порву, и вся недолго». «А это, извините, интеллигенщина. Идти от сердца надо. И не шаблон рвать, а очко. Метод работает, когда применяешь его постоянно и неосознанно. Как дышишь». Эти филологические изыски были слишком запутанные, и вскоре Лена перестала следить за разговором. А потом она опять увидела Богомола. Как обычно, сперва ей показалось, что ее руки сложены перед грудью. А затем в воздухе возникла треугольная голова. Теперь она была ближе, чем раньше, и Лена заметила желтоватые блики, мерцающие в центральных глазах Богомола. Ей наконец стало понятно, что ей все время напоминали эти три глаза. Они были расположены, как круглые лезвия на отцовской электробритве. «Что это там такое желтое?» — спросила она. «Светится». «Это истина», — ответил Богомол. Тем же радиоголосом, который он начал использовать в прошлый раз. «Если у тебя есть вопросы, можешь задать, и все увидишь». Лена задумалась. Серьезных вопросов о жизни у нее не осталось, все было давно понятно. В голову приходили только риторические. «Почему у нас все так устроено?» — спросила она. В глазах Богомола тут же появился ответ. Он был странным. Круговорот бликов и цветных пятен сложился в подобие короткой мультипликации с очень ясным смыслом. Этот смысл не был прямо связан с картинкой, но все равно каким-то образом доходил до сознания. Лена увидела нечто похожее на окровавленную кисточку от вишни. Эта косточка постепенно обросла мякотью, затем кожицей, а потом покрылась длинными белыми пушинками. На концах пушинок стали появляться хрустальные снежинки удивительной красоты, но к этому моменту непонятный плод, на котором они выросли, успел полностью сгнить, и снежинки с печальным звоном осыпались в темноту. «Ты понимаешь смысл?» — спросил Богомол. «Понимаю», — ответила Лена. «Все новое и хорошее у нас обязательно начинается с какого-нибудь мерзкого преступления. И когда новое и хорошее дает свои плоды, мерзкое преступление тоже дает свои плоды, и в результате все смешивается и гибнет. Это что-то невероятно древнее, грустное и неизбежное. Здесь всегда так было и будет». «А что случится со снежинками?» Богомол сказал, и Лене пришлось сделать несколько глубоких вдохов, чтобы прийти в себя. «А можно не туда?» — спросила она жалобно. «Можно куда-нибудь в другое место?» Цветные блики в глазах Богомола погасли. «Куда ты хочешь?» — спросил он. «Помнишь, ты в самом начале показывал?» — ответила Лена. «Там, как это сказать-то, такая текущая неподвижность, видно сразу во все стороны. Во всем такой покой, и ничего уже не боишься». «Ты говоришь про мир Богомолов», — сказал Богомол. «Ты уверена, что хочешь туда?» «Еще бы», — сказала Лена. «Чтобы стать богомолом, надо сдать экзамен. Тогда ты сможешь сколько угодно рождаться и умирать в нашем мире». «Какой экзамен?» «Тебе придется выйти за границы человеческой этики», — ответил Богомол. «Подумаешь», — сказала Лена, — «нам не привыкать. Че надо-то?» «В другой раз», — сказал Богомол, — исчез. Смена постепенно подошла к концу. Засидевшиеся преферансисты громко матерились каждый раз, когда стол с картами и разграфленным для пульки листом уходил под пол, а потом поднимался заново, накрытый фруктовым великолепием. Даже Груша Громов показал, что тоже владеет боевым НЛП. Встав на четвереньки... у дыры в полу, он громко кричал туда: «Пидорасы, не трогайте карты, я убью, бля, если еще раз карты смешаете!» Но Ботвинник в этот раз так и не посмотрел на Лену.